Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты с вами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 10 главы. Привязанность к духовному и отрешенность от материального. «Кто такой садху?» — спросите вы. Садху — это преданный вайшнав. Такое определение садху дает сам Кришна в Бхагавадгите. Садху — это тот, кто без колебаний посвятил себя сознанию Кришны и, не жалея сил, служит Господу. Главное качество садху — титикшава, терпение. Становясь преданным, человек наживает множество врагов. Весь мир ополчается на него, потому что большинство людей в этом мире имеют демоническую природу. Даже отец может стать его врагом, подобно Хираньякашипу, который возненавидел своего сына Прахладу Махараджа. Прахладе было всего 5 лет, когда Хираньякашипу решил убить его только за то, что тот был преданным и постоянно повторял Хари Кришна. «Почему ты повторяешь Хари Кришна? Почему ты говоришь о каком-то Боге? Бог — это я!» — кричал он. Так рассуждают асуры, демоны. Шарлатаны, провозглашающие себя Богом, на самом деле просто демоны. Отец Прахлады тоже требовал, чтобы его величали Богом, но Прахлада Махараджа не мог согласиться с этим. Он считал своего отца асуром. Однажды Хираньякашипу попросил Прахладу Махараджу: «Расскажи мне о самом важном из всего, чему тебя научили в школе». «О, лучший из демонов», — ответил Прахлада, — «насколько я понял, любой, кто обладает материальным телом, обречен на страдания. Тело является источником постоянных страданий для воплощенного в нем живого существа. Поэтому цель человеческой жизни — обрести освобождение, мокшу. К сожалению, глупцы не понимают этого. Вместо того, чтобы стремиться к освобождению, они всю жизнь копят деньги и материальные богатства». Но Кришна говорит: «Я приду к тебе в образе смерти и отберу у тебя все, чем ты владеешь». Бхагавадгита, глава 10, текст 34. Хираньякашипу был столь могущественным демоном, что наводил страх даже на полубогов. Но Кришна в одно мгновение отнял у него все и разорвал его на клочки своими когтями. Хираньякашипу хотел обрести бессмертие, поэтому он попросил у Брахмы благословения, чтобы его нельзя было убить ни одним из известных способов. Он перечислил все виды оружия, но не догадался упомянуть когти. Как бы хитры мы ни были, Кришна всегда окажется умнее нас. Мать Яшода хотела связать Кришну веревкой, но как она ни старалась, веревка все время оказывалась на 2 вершка короче, чем нужно. наш ум похож на эту веревку. Как бы мы ни старались перехитрить Кришну, в конце концов окажется, что Кришна перехитрил нас. Люди кичатся своей образованностью, но ослепленные гордыней не понимают того, что майя, иллюзия, лишила их разума и знания. Им невдомек, что Кришна всегда окажется хоть на два вершка, но умнее любого живого существа. Материальная жизнь – это не что иное, как борьба за существование. Мы хотим жить. Никто не хочет умирать. Никому не нравится болеть и стареть. Однако болезни, старость и смерть приходят к нам помимо нашей воли. К сожалению, никому не приходит в голову заняться разрешением этих проблем. Люди забыли, что человеческая жизнь предоставляет им редкую возможность раз и навсегда покончить с мучительной борьбой за существование в материальном мире. Но вместо того, чтобы стремиться к этому, они делают все, чтобы после смерти вновь получить материальное тело. Ни для кого не секрет, что материальное тело является источником непрекращающихся страданий. И тем не менее люди ничего не предпринимают для того, чтобы избавиться от него и обрести духовное тело. Им даже в голову не приходит, что это будет решением всех их проблем. Поэтому главная цель нашего движения – довести до сознания людей эту простую истину – и показать им дорогу, ведущую к освобождению. Махат или махатмы – это те, кто постоянно поклоняется Кришне, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Это называют баджаной. Служа такому махатме, который беспрестанно повторяет святые имена Господа, мы вступаем на путь, ведущий к освобождению. И наоборот, общаясь с материалистами, одержимыми погоней за чувственными удовольствиями, мы идем дорогой тьмы. Веды призывают нас не оставаться во тьме, а стремиться к свету. Да, мы получили это тело, но из этого вовсе не следует, что мы будем оставаться в нем вечно. Рано или поздно нам придется покинуть его, чтобы получить новое. Но какой во всем этом смысл? Представьте себе, что вы сидите на скамейке, а кто-то подходит к вам и говорит: «Ну-ка, пересядь на другую скамейку». Вы пересаживаетесь, а полчаса спустя вам опять говорят, чтобы вы пересели на другую скамейку. И так повторяется снова и снова. Понравится ли вам это? Любой здравомыслящий человек, сменив несколько скамеек, решит: «С меня довольно. Пойду-ка я лучше куда-нибудь еще, туда, где меня не будут гонять с места на место». Жизнь в материальном мире подобна этому. Живые существа здесь вынуждены менять одно тело за другим, не находя себе пристанища. Поэтому движение сознания Кришны призвано дать обусловленным душам знания и помочь им освободиться из материального плена. Мы предлагаем людям не только самый простой метод духовного самосознания, повторение святых имен Господа, но и самую возвышенную философию, заключенную в наших книгах. И если люди воспользуются предоставленной им возможностью, они смогут обрести освобождение. Дорогие друзья, мы закончили передавать 10-ю главу книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», которая называется «Привязанность к духовному и отрешенность от материального». Читал Александр Михальский, звукооператор Наталья Турлова. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 11-й главой книги «Признаки садху».